Глава 49. Третья неделя февраля выдалась ясной, солнечной и на пару градусов теплее, чем в прошлом году. Тоби уже не нужно было надевать шапку, когда рано утром он шел на кухню, чтобы испечь хлеб, и в туалете по утрам уже не было так жутко холодно. Все шло своим чередом, особняк потихоньку преображался. На стенах ванных комнат появилась плитка, на потолке светильники. Тоби взглянул на них после ремонта и почти сразу же потратил еще 300 фунтов на толстые банные полотенца, серо-коричневые и шоколадные. На крыше работали плиточники, а водопроводчик заменил резервуар для воды и все радиаторы. Сотрудники комиссионки вынесли последнюю мебель из комнаты Гуса, а ковер был торжественно выброшен в мусорный бак. Борис переселился в комнату Тоби, отчего еще больше затосковал и почти перестал есть, медленно превращаясь в маленький, обтянутый черной шерстью скелетик. Со следующей недели в доме должны были начать работать декораторы, и Тоби несколько дней подряд рассматривал варианты цвета, пытаясь выбрать из 100 оттенков бежевого и серого. В его комнате повсюду валялись образцы, а на стенах красовались подписи карандашом вроде «Пески Лабрадора, оттенок 12». Под столом в комнате Тоби стояла целая коробка с образцами коврового покрытия. «Связали ли морские водоросли? Или вообще положить паркет?» Двое молодых людей по имени Лиам и Гай сейчас занимались перестановкой в кухне, так что холодильник переместился в коридор, а еду разогревали на электроплитке в столовой. Пространство вдоль стен коридора было заставлено коробками с едой и посудой, тут и там виднелись ручки кастрюли и сковородок. В доме царил хаос, но хаос этот постепенно приобретал вполне четкие очертания. К тому времени, как в конце марта приедет отец, ремонт будет закончен, а дом выставлен на продажу. Но людей из него выгнать не получится. Деликатно выселиться жильцов у Тоби ну никак не получалось. Руби по-прежнему спит с женатым мужчиной, живет на подачке, иногда на скудный заработок от концертов. Роман Кона с шикарной девушкой из Вог, кажется, перестал развиваться столь уж бурными темпами. Мелинда наслаждается переменами в особняке и решительнее, чем когда-либо настроена остаться здесь, а Джоанна просто исчезла. На следующее утро после визита мужа она отправилась на работу, и с тех пор ее никто не видел. Под дверью своей комнаты Тоби нашел конверт с чеком за аренду на следующий месяц и довольно туманной запиской, из которой следовало, что Джоанна в отпуске. Ну а Лия снова сошлась со своим медбратом. Она так и не ответила на предложение Тоби насчет бассейна, и больше они не виделись. Лия снова превратилась в женщину, живущую в доме через дорогу со своим бойфрендом-азиатом. А без Лии Тоби чувствовал себя потерянным. Без нее он не мог справиться со всеми проявлениями эмоций своих жильцов, не мог подстроить случайную встречу, не мог придумать, что для них сделать. Список, висевший в его шкафу, так и остался нетронутым. Он остановился на пункте 10, словно диск с фильмом, поставленный на паузу. Тоби по-прежнему сидел в своей комнате у окна, делая вид, что пишет стихи. И надеясь, что вот-вот в его жизни произойдет нечто интересное – Тоби снова вернулся к своей предыдущей стадии.